Потом обняла Федора и сказала уже ласково, со слезами: «Но зачем же и ты меня сильничаешь? Я от тебя никуда не уйду. Судьбой мы, видать, друг другу назначены». Здесь голос ее снова окреп, и она свистящим шепотом выдохнула: «Но только на сей раз я хочу, чтобы все было по православному обряду, по-русски, слышишь?» И затрясла Федора, затеребила, словно он дитя снулое. «По закону в церкви с попом никаких старцев, без поповцев не приму». И словно устав, сникла и закончила: «Пойдем спать, Феденька, доживем до весны, а как солнышко пригреет, уйдем отсюда, домой, в Подмосковье, под Каширу, там и обвенчаемся». Что же было дальше с Марией и Федором? Того, кто будет читать эти записки, я могу разочаровать. Дальше все было уже проще. Судьба, сначала вывалив из них немалую кучу чудесного и неожиданного, затем освободила их от превратности и приключений вовсе. Весной они действительно ушли от раскольников, бедствовали, побирались, но к осени все же добрались в родное Подмосковье Марии. Там, как они того и хотели, приняли супружеский венец, и камень сохранили. Федор недолго искал своего места, его тянуло к тишине и покою. Пристроился служкой в деревенской церкви Михаила Архангела. Служил честно, истово. К 40 годам у него голос прорезался, и он в церковной службе стал уже более нужен. Мария и Федор регулярно глотали рубин, и он дал им то долголетие, которое люди по незнанию отнесли за счет их скромной и праведной жизни. Наверное, поэтому же, когда Федор подошел к годам к 90, епархиальный архиерей, взяв на себя некоторые нарушения церковного устава, произвел безродного и малограмотного Федора в подьячие, и он в этом малом чине дослужил до 140 лет, благополучно почил, оплаканный сыном, внуком, двумя правнуками и праправнуком. Последний и был моим прадедом. Мария прожила дольше, но не намного, и тоже ушла в лучший мир с мыслью, что сделала все, чтобы передать роду нашему завещание по поводу действия чудесного рубина и способа обращения с ним. На этом, собственно, и кончается история появления магического кристалла в нашем роду. Я ведь решил описать историю камня, а не историю моего рода. Откуда взялся этот камень на земле? Кто его создал? Какие люди? Как он попал к хану Сафагирею? Никаких упоминаний о чудесном рубине вроде гиреев не было. Сын мой служил в императорской гвардии вместе с одним из последних гиреев, интересовался у того, и ответ был отрицательный. Да и заметным долголетием в династии гиреев никто не отличался. Это я уже выяснил сам. Ничего более о камне не известно. Все покрыто мраком чудесной загадочной тайны. И я не знаю, будет ли она когда-нибудь разгадана. Я стар. Время мое кончается. Наследников нет. И мне предстоит решить вопрос о том, что делать с камнем, кому доверить его. Крутится тут около меня с недавних пор какая-то личность, с разных концов заходит, сулит всякое. Я понял, что он что-то прослышал о камне. Как бы греха не вышло, и потому я принял решение. Сделаю так. На днях запечатаю камень в посылку, приложу эти записки и отправлю все почтой президенту Академии наук. Там ученые, там русские люди должны разобраться. А уж если сразу не разберутся, то будут ждать озарений, и камень сохранят надежно. Так и сделаю. На этом записи в тетради кончаются, последние страницы вырваны, и остается только гадать, какие превратности претерпела история камня, прежде чем он попал-таки, наконец, в лабораторию к исследователям.